используемых посвященными и применяемых ими с помощью жезла жизни, надо сначала усвоить ряд вещей. Когда мы говорим о древе познания добра и зла, ты знаешь, что все, принимающее материальные формы, видимо и воспринимаемо, так как выпало из совершенного единства и равновесия, и вечно стремится к возвращению в это единство и равновесие. Равновесие означает полный покой, неподвижность, а стать чем-то означает обратное, приобретение видимой материальной формы, то есть потерю равновесия с постоянным стремлением вернуться к нему. А это означает постоянное беспокойство и непрерывное движение. Если это постоянное движение прекратится хотя бы на один момент, все сотворенное мироздание мгновенно превратится в духовную энергию, то есть будет физически уничтожено. Вся энергия, все силы Вселенной, все движения изливаются из одной точки, из их собственного центра и излучаются круговыми волнами во всех направлениях, проявляя себя как вибрации или колебания. Это проявление силы прекращается лишь тогда, когда силы, вышедшие из равновесия, снова приобретают свое изначальное состояние равновесия, божественное единство. Таким образом, говоря об изначальном, первичном состоянии, мы имеем в виду состояние, в котором все материальные явления перестают существовать. По сути, и материя также есть движение, и если оно прекращается, материя должна перестать существовать. А пока существует трехмерный материальный мир, его неизменным законом является закон беспокойства, закон движения. Творческая сила проявляется на каждом уровне в бесчисленных возможностях, а это значит, что есть неисчислимое множество длин, форм и частот волн. И пока мы существуем в теле всего ограниченными возможностями восприятия, мы можем воспринимать лишь определенное число волновых форм из-за ограниченности наших органов чувств. Если какая-то форма вибрации представляется нам как нематериальная энергия или как твердое вещество, то это зависит от нашей собственной идеи и впечатления, что есть в своей сущности не что иное, как движение, вибрация или частота. Чем короче волны, в которых проявляет себя данная форма энергии, тем меньше наше сознание регистрирует ощущение вещества. Вибрациям, которые передаются прямо к сознанию органами чувств, мы даем имена в соответствии с испытываемыми ощущениями. Вещество, звук, электричество, тепло, вкус, запах, цвет, свет. Более высокие нематериальные энергии и излучения, воспринимаемые только мозговыми и нервными центрами, мы называем мысленными волнами, волнами идей. Над ними есть еще более высокие и глубже проникающие лучи и частоты вплоть до самых высших всеохватывающих частот божественной созидающей энергии. Их мы можем воспринимать только в состоянии сознания, сознательности, осознания. Итак, во всей Вселенной действуют бесчисленные разновидности вибраций, колеблясь от самых коротких до самых длинных волн. Каждая форма мироздания, от небесных тел до мельчайших одноклеточных существ, все мириады проявлений творений – это следствие различных форм излучений. Мы живем в этих различных излучениях, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Более того, эти формы энергии построили и образовали нас, человеческих существ, и постоянно работают в нашем теле, уме и всем нашем существе. Вся Вселенная состоит из этих разнообразных вибраций. Источник этих созидающих вибраций мы называем Богом. Но сам